или очень-очень светлая кожа. И яркие глаза зеленые, или коричневые, или ореховые, или даже голубые. Очень красивый тип, очень насыщенный. Цвет, наполненный цветами осени, наполненный солнцем. Такому цвету невозможно подойти, не может подойти черный цвет точно так же. Ему идут все оттенки земли, все оттенки осеннего леса, терракота и точно так же оттенки овощей и фруктов, которых много осенью. Баклажан, томат, арбузный цвет очень хорош. Цвета глубокого осеннего неба, фиолетово-синие. Вообще цвета осеннего типа – это глубокие, яркие, теплые оттенки или контрастная им сине-фиолетовая гамма. Очень некрасиво для осеннего типа выглядит черный цвет, и это тоже проблема для строгого делового кода. Постарайтесь выбрать черный оттенок очень темный и глубокий, но немного баклажановый или немного коричневый. Вот черный с оттенком баклажана или коричневый, или немного оливковый, темно-темно-глубокий зеленый. Это поможет вам сохранить гармонию внешности и цвета одежды. Точно так же опасайтесь розового. Для мужчин это цвет галстука, для женщин это может быть цвет помады, или цвет лака для ногтей, или цвет, встречающийся в одежде. Такой резкий диссонанс оранжевого-розового неприятен, и не нужно использовать его в деловой одежде. Хотя, конечно, современная сегодняшняя мода позволяет такие цветовые сочетания. Итак, для осеннего типа запрещена вся яркая гамма от ярко-черного до ярко-белого и розовый цвет. Весенний тип. На самом деле такой тип редко встречается, особенно редко встречается и также редко встречается в России. Мне даже картинку с таким типом было сложно подобрать на самом деле. Естественный такой тип практически сейчас не встречается. Это яркий золотистый соломенный блондин. Такой тип чаще всего создают себе женщины, когда перекрашивают волосы. Глаза голубые, ореховые, прозрачные и наполненные цветом, но не глубоко темные. И вот этот золотистый оттенок в волосах обязателен. Такому типу очень важно и очень идут цвета весеннего луга, цвета цветков, если можно так сказать. Маковый, зеленый, мятный, так васильковый. Все цвета чуть-чуть светлее основного тона и прозрачные, приятные цвета на глаз, мягкие, больше теплые, чем прохладные. Очень хорошо вы и видите на картинке мужчину, который одет вот у него к лицу как раз вот такие нежные весенние оттенки. Очень опасно таким людям носить черный цвет. Он очень их старит и делает болезненными. Это часто, сейчас я часто вижу такую ошибку. Не нужно носить ничего темного, ваши цвета светлые. Они оживляют и раскрывают ваши ресурсы. Это очень важно. Точно поэтому черный цвет старайтесь избегать. Заменяйте его серым, жемчужно-серым, голубым или зеленоватым оттенком. Когда я рассказываю о цветотипах, меня очень часто спрашивают: скажите, пожалуйста, но ведь вот вы сказали, что мой цветотип такой, и мне больше всего идут вот именно такие цвета. Но что делать, если я люблю другие цвета, если мой любимый цвет черный, а мне он запрещен? На самом деле здесь два очень важных момента. Первый – это то, что в каждой гамме и летней, и осенней, и весенней, и зимней есть все цвета спектра. Есть свои красные, свои зеленые, свои синие, свои фиолетовые, свои оранжевые, свои черные, свои белые оттенки. Просто для каждого цветотипа оттенок будет разный. Другое дело, что каждый может одеть что-то синее но у каждого этот синий будет разным. В рабочей тетради вы встретите подробные таблицы ваших, именно ваших цветовых оттенков. Дальше. Еще говорят, что как же так, мне этот цвет запрещен, а он мой самый любимый. Здесь мы уже переходим в область психологии цвета. На самом деле специалисты заметили точную связь между нашей внешностью, между цветами нашей внешности, между формами нашей внешности и нашим внутренним миром. Поэтому, скорее всего, те оттенки, которые идут вам, они гармоничны с вашим внутренним содержанием, с вашим темпераментом и вашим характером. С другой стороны, если вам необходим какой-то цвет, это особенно касается черного цвета. В наше время очень любят черный цвет, постоянно одеваются в него. Такого не было еще лет 200 назад. В большинстве своем люди одевались в разноцветные одежды. Но у нас такое время. Черный цвет, психологи считают, что черный цвет – это цвет общего отрицания, цвет непринятия ничего на веру. Поэтому люди, которые очень любят черный цвет, обычно креативные люди, они это цвет метущейся души. Если вы будете идти к гармонии, создавать эту гармонию внутри себя, вы заметите, как вы с большей охотой носите светлые оттенки. Точно так же очень важно влияние цвета на окружающих. Если вы посмотрите затем нашу презентацию, посмотрите разные картинки нашей презентации и посмотрите картинки в приложении, вы увидите, что если человек одет в бежевые, мягкие, спокойные оттенки, он привлекает к себе больше внимания, он создает более спокойную, гармоничную, мягкую, домашнюю атмосферу. Если человек одет в прохладные, синие, холодные, такие зеленые оттенки, оттенки яркие, кричащие, то тем самым он отталкивает от себя и устанавливает дистанцию. Помните об этом, когда вы формулируете цель вашего общения, оттенки вашей одежды должны соответствовать этой цели – дистанцирование или, наоборот, уменьшение этой дистанции. Мы поговорили с вами о цветах, и теперь нам очень важно сказать, как именно эти цвета сочетать. На тренингах для открытой аудитории я говорю очень много и разнообразно о том, какие создавать контрасты, какие цвета подносить ближе к лицу, какие дальше. Много различных нюансов, но они интересны именно в том случае, когда вы одеваетесь совершенно свободно. Но для делового стиля есть более узкие рамки, поэтому мы будем говорить именно о них. Чаще всего, как вы видите на картине, мужчина и женщина одеты в костюм, рубашку, мужчина одет галстук. Женщина может одеть более крупные аксессуары или платок. Каким образом сочетать цвета своей одежды? Чаще всего мы носим в деловой одежде два или три цвета. Очень правильно. Заметьте, сколько цветов вашей внешности. Цвет глаз, цвет кожи и цвет волос. Как они сочетаются? Если у вас три цвета вашей внешности, например, синие глаза, белая кожа и темные волосы, значит, ваш тип контрастный, и вам эффективнее всего носить три цвета рядом с лицом. Это чаще всего цвет блузки или цвет рубашки, цвет пиджака и цвет галстука или цвет платка или аксессуаров для женщины. Если у вас два цвета, посмотрите на меня, у меня темно-коричневые глаза и темно-коричневые волосы одинакового цвета, а кожа светлая. Мой тип яркий, то есть всего два цвета. И мне выгоднее всего носить два цвета к лицу. Это будет самое правильное. Как распределять цвета? Здесь хороши правила античных мастеров. Правила золотого сечения. 60% вашей внешности, всей полностью, с ног до головы, или если вы все время сидите за столом, вы можете посчитать ту часть вашей внешности, которая видна вашему собеседнику. 60% – это один цвет, основной. Чаще всего он самый темный. в рабочей тетради вы можете посмотреть нюансы и конкретные таблицы для вашего цветотипа. Что это за цвета? Основной, чаще всего основной темный цвет. Следующий цвет – это средний цвет. Он занимает примерно 30% площади. В бизнесе это чаще всего светлый оттенок рубашки, белый или нежно-пастельный. Самый последний акцентный цвет – это цвет вашего галстука для мужчин чаще всего и для женщин цвет аксессуаров. В зависимости от яркости этого аксессуара вы выбираете от 3 до 10% площади этого цветового пятна. Это действительно очень важно. И для аксессуаров очень важно, чтобы этот цвет не был самым светлым. Цвет вашего галстука не может быть светлее цвета рубашки. Это и некрасиво, и не соответствует этикету. Он должен быть самым ярким оттенком или совпадать с цветом рубашки. И в этом случае акцентным будет не столько цвет, сколько фактура, предположим, вашего галстука. Или какие-то узоры на нем. Точно так же ваши вещи, я забегая немного вперед, могу сказать, что по тому же самому правилу распределяются ваши вещи вашего гардероба. Если ваш дресс-код более свободный, в любом случае 60% вашего того гардероба, который на вас надет, вашего образа, должны занимать вещи базовые, не яркие, не привлекающие к себе внимание. Они создадут как будто бы фон для проявленности следующих вещей. Это, например, какие вещи, например? Базовыми вещами могут быть джинсы для свободного кода. Это могут быть спокойные брюки, ровные, или спокойная ровная юбка, не привлекающая к вниманию. Как проверить, является ли вещь базовой? Чаще всего эту вещь можно носить для разных событий. То есть можно носить и на работу, можно носить в магазины, можно носить на пикник, туда. Вот именно это говорит о базовости вещи. Цвет ее спокойный, на ней редко увидишь какие-то узоры. Чаще всего однотонные спокойные оттенки. Следующая вещь, которая тоже занимает средний, это стильные вещи, и они занимают примерно 30% площади, от 20 до 30. Эта вещь проявляет ваш статус, ваше положение, вашу социальную роль. Поэтому если вы к джинсам наденете футболку, это будет спортивный стиль, очень легкий и свободный. Если вы к тем же джинсам оденете более строгий вельветовый пиджак, это будет производить другое впечатление, более строгое, уже соответственное офисному уровню. Если вы оденете, я имею в виду, конечно, женщин, к джинсам блестящий топ, то тогда это будет вечерний вариант. Обратите внимание, как меняется одна вещь в зависимости от того, какие стильные вещи мы к ней подбираем. Итак, 30% для стильных вещей. Эти вещи обязательно должны проявлять ваш социальный статус, вашу компетенцию. Поэтому, если вы человек креативный, 20-30% своего гардероба вы можете отвести на проявление этой креативности, на интересный дизайн и необычные детали. И акцент должен быть яркий, запоминающийся. И тем самым вы привлекаете к себе внимание. Как говорила Коко Шанель, если вы должны полностью одеться и потом что-либо из украшений снять или что-то еще надеть. Тем самым либо пустое место, либо лишняя деталь привлечет к вам внимание. Точно так же следуйте этому в подборе аксессуаров. Вы подошли ближе из-за горизонта и теперь стали заметны не только цвета вашей одежды, но стал заметен силуэт. Те линии, которыми вычерчивается ваша фигура в одежде, те линии, которые следуют за деталями одежды. Есть три основных типа этих линий, три основных фигуры. Психологи называют их архетипичными. Почему? Потому что каждый из этих фигур несет в себе внутренний глубокий психологический смысл, несет в себе определенную социальную роль, роль человека в древнем племени. Треугольник – это мужской символ и проявляет в себе мужскую роль. Это ориентация на результат, это яркая доминанта, это мужественность, власть, давление. Почему? Потому что в древнем племени у мужчины основная социальная роль была защищать племя от врагов и добывать добычу. Поэтому ориентация на результат. Ты либо защитил племя, либо не защитил. Промежуточных решений не бывает. Либо поймал кабана, либо не поймал. Опять же, никаких промежуточных вариантов. И доминирование, строгая иерархия – это мужские качества, необходимые для защиты и охоты. Если мы посмотрим на организацию в стае, предположим, человекообразных обезьян, или даже в стае волков, или в стае копытных, например, диких лошадей, вы увидите, что четкая иерархия у самцов обязательно присутствует. Это действительно важно для эффективной организации работы племени.